посвящается Маоль, которая, конечно, прочтет эту книгу не раньше, чем к 10-11 годам, то есть примерно в 2016-м. Поскольку все теперь стремительно движется и меняется, я надеюсь, что проза в стиле другого века не произведет на нее впечатления. Но в самом деле, дама Амели столько раз умилялась с восхищением, глядя на Вилана. Все-таки, согласитесь, это немного старомодно. Посвящается Камилле, Фергюсу, Джессике и ее банде, а также Мари и ее банде. Маленькое послание моим невидимым и неуловимым, на случай, если они прочтут, где бы они ни были. Так что... Да сама не знаю. Вот и все.